Глава 3. Озарение, потенциал, действительность. Палуба Каваскора завибрировала. Гиеракс чувствовал эту дрожь подошвами своих сапог и знал, что так отдаются толчки запусков десантных капсул. Сердцебиение ударного крейсера превратилось в барабанный бой войны. Капитан находился на мостике, пока другие воины 22-го ордена прямо сейчас высаживались на Тоас. Разрушители снова оставались на орбите, отвергнутые, скованные цепями запретов. Получил Иос четкий приказ, или, что тоже весьма вероятно, своим умом пришел к такому решению, уже не важно. В конце концов, именно неприязнь лорда Желимана диктовала подобное отношение к разрушителям, а Иос был всего лишь исполнительным проводником воли примарха. Гиеракс пришел на мостик, чтобы видеть все происходящее своими глазами и чтобы люди видели его самого. На кораблях Ордена все прекрасно знали о сложившейся вокруг разрушителей ситуации. Сами воины не находили ничего постыдного в том, что примарх снова отказал им в праве показать себя на поле брани. Однако чувство глубокого разочарования, практически укоренившееся в двух ротах, выливалась в напряженность и недовольство во всем Ордене. Гиеракс уже говорил на эту тему с Лохесом, чья первая рота разрушителей базировалась на фрегате «Гордое пламя». Лохес сейчас тоже находился на мостике. Оба капитана пребывали на своих боевых постах, одновременно и с готовностью наблюдая за ходом операции и демонстрируя непоколебимую гордость их рот. Гиеракс стоял за кафедрой выступающего над мостиком стратегиума, на виду у всех офицеров, техников и служителей. Наблюдая за обзорным экраном и слушая отчеты о запусках, капитан излучал непоколебимое спокойствие, словно высеченная из камня статуя. Он всецело сосредоточился на операции, не желая упускать из виду ни единой секунды битвы, и зная, что его рота будет готова к немедленной высадке по первому приказу. За его спиной раздались шаги. Гиеракс обернулся. В стратегиум вошел легионер Клетос. Как и у всех разрушителей, его доспех был выкрашен преимущественно в черный цвет. С отбытием других рот на кораблях Ордена Немезиды остался только он, мрачный символ грубой, безжалостной, опустошительной войны. «Цвет необходимости», – подумал Гиеракс. «Мы не вступаем в бой без веской причины, но о нас невозможно забыть. Война не позволит». Клетос отдал честь капитану. «Вы хотели видеть меня?» «Прощупываю почву», – кивнул Гиеракс. «Как дела в роте?» Легионер склонил на бок голову. Он не носил шлема и даже не пытался следить за выражением своего лица. В битве на Септусе 12, когда десантники угодили в ловушку псибридов в Улье, легионер получил обширные ожоги, и его лицо превратилось в сплошное нагромождение лоснящихся рубцов. В отличие от Гиеракса, который постепенно пополнял свою коллекцию шрамов на протяжении службы, на Клетоса все увечья свалились в один момент. Правый уголок рта теперь был постоянно оттянут вниз, словно в вечной язвительной ухмылке, которая, впрочем, и раньше с его лица практически не сходила. «При всем уважении, капитан», – буркнул Клетос, – «думаю, вы и сами догадываетесь». «Предпочитаю не гадать». Клетос пожал плечами. «Верно. Что ж, отвратные настроения, по-другому не скажешь». Именно поэтому Гиеракс и позвал Клетоса. Легионер всегда открыто говорил правду и не замалчивал проблемы. Он настолько часто опасно балансировал на грани открытого нарушения субординации, что давно лишил себя всякого шанса стать хотя бы сержантом, но в качестве индикатора настроений в роте ему не было равных. «Хуже, чем в прошлый раз?» «Так точно. А разница?» Клетос презрительно фыркнул. «Новый магистр!» Гиеракс понизил голос. «Продолжай!» Клетос понял намек и заговорил мягко и тихо, чтобы его мог слышать только капитан. «Он чужак, с какой стороны ни посмотри. С таким же успехом нам могли навязать магистра, хоть из другого легиона. Насколько все плохо? Очень плохо. Если он попробует как-то изменить, переделать нас, легионер осекся. Если попробует, то что? Жестко потребовал объяснений Гиеракс. Клетос выругался себе под нос. Не знаю. Никто не знает. Если он всерьез вознамерится что-то делать, нам его не остановить. Но это еще больше ополчит нас против него. Об этом уже идут разговоры? Да. Теория без практики промелькнула в мозгу Гиеракса. Что для них, что для меня. Неожиданное озарение поразило его как обухом по голове. Капитан ощущал его важность, но пока не понимал сферы применения. Однако он отчетливо видел надвигающуюся опасность. Затаенные обиды неизбежно приводят к ошибкам. Эти толки капитан решил копнуть глубже. Как широко они пошли. Вышли за пределы роты? Клетос кивнул. Я общался с братьями из 223-й. Они рады, не больше нашего. В других ротах тоже прорывается недовольство. Чем больше Клетос говорил, тем больше собственный гнев Гиеракса вытеснялся беспокойством. В разговоре с Сиросом он думал о долгосрочных преобразованиях в Ордене, понимая, что они волнуют даже рядовых воинов Немезиды. Но сейчас его сильнее озаботила ближайшая перспектива. Неприятное будущее ставит под удар настоящее. «Успокой братьев», — попросил Клетос и Гиеракс. «Мы всегда будем собой». «Да? И каким же образом?» «Ты мне не веришь, легионер?» «Мне просто интересно, как и всем». Гиеракс обратил внимание, что Клетос уклонился от прямого ответа. «Если сущность Ордена так легко изменить, то она недостойна спасения». «Разумеется», — сказал Клетос. Уголок его рта выгнулся вниз еще сильнее. «На этом все», — подытожил капитан. Легионер отсалютовал и покинул стратегию, а Гиеракс вновь повернулся к главному обзорному экрану, показывавшему широкие равнины Тоаса. Пламя двигателей и тепловые следы от трения десантных капсул расчерчивали атмосферу планеты. Первые отряды уже высадились на западных окраинах равнины, а на востоке зашевелились орки. Это он знал и безо всяких ауспиков. Капитан чувствовал родовые схватки новой войны, даже не видя их своими глазами. Мысли о моральном состоянии Немезиды пожирали Гиеракса изнутри. Он надеялся, что, наблюдая за ходом войны, сможет улучшить шанс доказать примарху значимость разрушителей, возможность показать себя в деле. Вот что станет для 22-го лучшим лекарством от гноящегося негодования. Она спасет Орден, которому для выживания не нужен был никакой чужак со стороны. Но разговор с Клетосом внушил капитану страх, перед которым дрогнули все надежды. Проблема заключалась не в том, что разрушители держат вдалеке от битвы. Весь Орден снедала общая горечь, но риск исходил как раз от той его части, что сейчас высаживалась на поле брани. Вот где могут произойти самые худшие и непоправимые ошибки. «Теоретически», – бормотал он, – «недовольство в войсках – один из ключевых факторов многих неверных решений. Практически. Не проверишь – не узнаешь». Усилием воли Гиеракс заставил себя остановиться. Подобные рассуждения контрпродуктивны и, более того, на его месте совершенно неуместны. Истинность или ложность теории скоро откроется сама собой. Капитан отвернулся от обзорного экрана и обратил внимание на пикт-экраны в стратегиуме. Он наблюдал за удлиняющимися колонками рун, обозначавшими роты, и посадочными координатами, пытаясь сосредоточиться на мельчайших деталях высадки и нагрузить свой разум визуализацией бесчисленных векторов разворачивающегося внизу действа. Но, несмотря на все усилия, вопросы, которых он так старался избежать, продолжали подниматься, вытянутые на поверхность самой логикой, которую примарх внушал своим сыновьям, Если Геракс хотел показать Желиману, насколько для легиона важны разрушители, то тем самым он допускал, что Желиман слеп к истине. Неужели примарх готов закрыть глаза на возможные последствия назначения Иеса? И если так, то что еще он предпочитает не видеть? «В тебе, — говорит, — злость», — попытался успокоить себя Геракс. Только вот убедительно врать ему никогда не удавалось. Война сродни грому. Сколько существовало видов грома, столько и форм боевых действий. Желиман хорошо их знал. По такту и тембру звука примарх мог и определить природу участников сражения, и описать его ход. То, что он слышал сейчас, язык не повернулся бы назвать какофонией. Это была песнь битвы, сотрясающий мир спор, в котором пламенные аргументы чередовались с кровавыми возражениями. Он узнавал характерные отголоски ударов и следующего за ними возмездия. Но лучше всего Рабаут знал голос своего легиона. Желиман стоял, высунувшись из открытого потолочного люка лендрейдера модели Протей, нареченного пламенем Иллириума. В пассажирском отсеке танка своего часа ждала инвиктская почетная стража. Примарх наслаждался громовыми раскатами зарождающейся бури, которая набирала сил в ожидании момента, чтобы вырваться на волю и низвергнуть даже горы. Один лишь звук, казалось, уже способен смести все на своем пути. Небеса трепетали, терзаемые неутешимым ревом опускающихся транспортных челноков и штурмовых катеров. Земля дрожала под гусеницами танков и подошвами тысяч керамитовых сапог. Желиман посмотрел вверх. По полотну звезд гуляла рябь, а их свет будто спотыкался о пламенные следы прибывающих кораблей и терялся в бурлящих облаках выброшенного соплами Прометия. Здесь, на западе горной гряды, властвовали мрак и холод вечной ночи. Равнина была пустынной, а редкие скальные выросты истер до основания раскаленный шквальный ветер с дневной стороны Тооса. Но теперь в царствие зимы ворвался и жар иного рода. Пламя реактивных двигателей омыло кости мира, а тьму одернул резкий свет посадочных огней и танковых прожекторов. Дрожь от развертывания воинства ультрамаринов отдавалась в корпус пламени Иллириума. Желиман чувствовал ее сквозь перчатки, сжимая края люка. Он втянул носом едкую гарь отработанного топлива и прислушался к грому. В раскатах чувствовалась сила его сыновей. Таким был звук великой машины из плоти, стали, дисциплины и воли, чья разрушительная мощь не знала пределов, но чьей целью в конечном счете было очищение и восстановление. «Твоя сила течет через меня, отец», — подумал Желиман. «Твоя воля — моя. Пусть в этом мире вновь воцарится гегемония человека». «Странный выбор», — доносился голос из Вокса. «Это из водительского отсека Иллириума», — говорил Хаброн. «Какой именно?» – уточнил у технодесантника Желиман. «Тоос», – повторил Хаброн, – «условия этого мира неблагоприятны даже для простейшей колонизации, не говоря уже о существовании целой цивилизации. За счет чего она жила?» «У подножия гор температура выше точки замерзания», – объяснил Рабаут. «Восточный край равнины находился в зоне терминатора, вместе с горами, заключенный вечный нимб, где нет ни закатов, ни рассветов». «Довольно узкий регион», — возразил технодесантник. «Людям там было бы тесновато». «Ты сейчас говоришь о тех людях, которые здесь жили, или о тех, которые сюда еще только придут?» — поинтересовался примарх. «Тех, кто придет, Империум сможет обеспечить поддержкой», — разъяснил Хаброн. «А здешний, былой народ, жил в изоляции». «Думаю, нам стоит поискать ответы в руинах», — сказал Желиман. «Когда, разумеется, мы захватим их». «Магистры орденов докладывают о готовности». «А орки? Они готовы? Бегут ли приветствовать нас?» Ответ Рабаут уже знал. Место для развертывания войск он выбрал в результате долгих и кропотливых вычислений. Оно находилось достаточно близко к горам, чтобы орки легко могли заметить приземляющиеся корабли, и достаточно легко, чтобы дать ультрамаринам время и пространство для мобилизации. Согласно рабочей гипотезе, орки ринутся в бой сразу же, как только поймут, что их владычество на Тоусе что-то угрожает. Вопрос лишь в том, насколько быстро они доберутся сюда. «Так точно», — подтвердил Хаброн. «Одну секунду, лорд Примарх. Обновляю данные». На несколько секунд повисло молчание. Хаброн использовал авгурную сеть «Искатель». Сенсорный блок ауспиков Протея позволял Желиману быть зрячим там, где любой другой оставался слеп. Это устройство умело видеть сквозь стены, выявлять слабые точки конструкций и обозначать места сосредоточения противника. Орки находились еще слишком далеко, чтобы непосредственно задействовать систему, но Хаброн подключил искателя к авгурам и к агитаторам чести Макрага. С орбиты корабль мог заглянуть за горизонт посадочной зоны ультрамаринов на территорию зеленокожих. Все полученные сведения пересылались флагмана обратно на пламя Иллириума. «Орки быстро приближаются», — доложил Хаброн. «Мы увидим их в течение часа, если останемся на текущей позиции». «Чего мы делать как раз не будем», — подумал Желиман и спросил. «Можешь обозначить для меня цель?» «Множественные крупные тепловые следы. У них много техники». Хаброн снова умолк на мгновение. Примарх не торопил его. «Слишком много для точного анализа на данном этапе», — наконец доложил технодесантник. «Тепловые следы сливаются в сплошное пятно. Больше я скажу только, когда смогу задействовать сенсоры искателя напрямую. Значит, пора нам самим встретить врага». Желиман переключил Вокс на командный канал, чтобы обратиться ко всему войсковому соединению. Сквозь потолочный люк он вскарабкался на крышу пламени Иллириума. Протей находился на восточном краю посадочной зоны. «Воины 13-го!» Взгляды всех легионеров обернулись на восток, туда, где ждал противник. Туда, откуда к ним взывал их примарх. Многие его отчетливо видели. Но и те, кто оказался слишком далеко, все равно смотрели в ту сторону, явственно ощущая его присутствие. Все они знали, кем он им приходится. Их гены принадлежали ему. Его сущность определяла их. Инстинкты вели их к той же цели, что и его. Каким его отец сделал Желимана, такими он сделал своих сыновей. Но что ультрамарины и так несли в своей крови, Рабаут дополнительно закрепил как прямую, осознанную, непререкаемую истину. Командная структура легиона строилась на могущественном командире. На всех уровнях организации, вплоть до наименьшего отделения, лидер не просто задавал направление. Он вершил ход битвы. Для своих людей он был путеводной звездой и вдохновляющим символом. Все отделения, роты и ордены на войне – выполняли свои конкретные задачи, каждая из которых являлась одним из слагаемых успеха единой миссии легиона. Из множественности ковалось совершенство порядка. Будучи источником командования и точкой соприкосновения всех целей, именно примарх являлся скрепляющим элементом. Он был лидером, столь же авторитетным, сколь и необходимым. На Макраге до прихода императора Рабаут уже исполнял эту роль, но еще не осознавал ее как часть своей личности. Лишь приняв командование 13-м легионом и в полной мере ощутив связь между собой и своими генетическими сыновьями, Желиман сформулировал четкую теорию о том, кто он есть и кем он должен быть. И сейчас, на заре новой битвы, Рабаут служил воинам высшим символом командования, идеалом, за которым они стремились даже тогда, когда его не было рядом. И как символ Желиман был куда реальнее, чем Желиман как живое существо. Так и должно быть. И именно этого он и добивался. Все это – часть его великой работы. Но этот труд пока далек от завершения. Еще один неотъемлемый компонент целостной структуры командования требовал доработки. И с этим Рабаут не мог справиться в одиночку. Он хотел, чтобы Гейдж понял и принял суть преемственности. Но Марий упорно сопротивлялся, и его можно было понять. Однако, когда придет время, он исполнит свой долг, как и они все. «Ультрамарины!» Желиман высоко поднял гладий Инкандор. Лезвие сверкнуло серебром, холодным и чистым, как звезды на ночном небе Тоаса. «Зеленокожие идут на нас! Выступим им навстречу! Встретим и истребим их! Мы вернем эту планету во власть человечества!» Он выдержал паузу и указал Инкандором на горизонт. «Наш враг – буйствующая орда! Мы же исповедуем порядок! Нас ведет цель, и цель эта придает силу нашим ударам! Мы олицетворяем истинную науку войны, которая восторжествует над самонадеянностью наших врагов. Мы есть отвага и честь. Отвага и честь!» Крик вырвался из каждой глотки и каждого воксговорителя в легионе. Он зазвучал новым громом, затмившим даже рокот сотен боевых машин. Вот оно, воплощение величественности. В прежние языческие времена его назвали бы криком души легиона. И когда сыновья ответили ему, кровь в жилах Рабаута вскипела. Он спрыгнул обратно в люк и все еще стоя посмотрел на восток. Его губы невольно растянулись в ухмылке, гордой и беспощадной. Двигатель пламени Иллириума разразился поистине оглушительным ревом, и танк рванулся вперед, словно рвавшийся с цепи зверь. И в этот момент с места тронулся легион. Как сыновья подхватили боевой клич примарха, так и штурмовые катера, бронетранспортеры и танки ответили зову Иллириума. От могучего грома содрогнулись небеса и земля. Отдельные войны и машины соединялись вместе в непобедимого колосса. Рабауту никогда не нравилось понятие совершенства. Оно было страстью Фулгрима, и Желиман сомневался, что его брат когда-нибудь смог бы применить это слово к ультрамаринам. Он видел выражение лица фениксийца во время их совместных операций. В его глазах действиям 13-го легиона не хватало изящества. Для Фулгрима война была искусством. По его мнению, любая стратегия должна быть не только успешной, но и выдержанной эстетически. Рабаут же всегда считал, что для стратегии достаточно приносить плоды, а для легиона – не знать преград. Ультрамарины шли на войну, и вместо совершенства они олицетворяли точность. Желиман ценил ее куда выше напускной эстетики. Точность и твердость. Война – это не искусство. Это наука. Приложение превосходящей силы с полным осознанием места, способа и причины. Искусство может прийти следом за войной. Искусство кроется в созидании и восстановлении, истинном завершении военного дела. Успех в войне означает ее скорое и полное завершение. За спиной Желимана, растянувшись направо и налево, насколько хватало взгляда, мощь легиона наступала столь неумолимо, словно сама тектоническая плита пошла на битву. Примарх вдохнул бурлящий дым сотен машин, выхватывая взглядом во мгле вспышки фонарей бронетехники и алое зарево двигателей штурмовых катеров. Ультрамарины принесли на Тоас свет новой галактики, галактики человека. Рабаут обратил глаза к горизонту и по воксу вызвал Хаброна. «Насколько быстро приближается враг?» «По-прежнему ускоряется», — через мгновение ответил Хаброн. «Причем по-разному, по всей Орде». Технодесантник зачитал отдельные цифры и подытожил значением средней скорости переднего края армии зеленокожих. Желиман в уме рассчитал скорость сближения двух армий и устремил суровый взгляд на восток, где начинала заниматься заря. Она никогда не наступит. Рассвета на Тоосе дождаться невозможно. За ним нужно охотиться. И легион шествовал в его сторону. А орки, сколько бы ни обманывались собственным могуществом, не могли похвастаться нерушимостью замершего солнца. Одним своим появлением ультрамарины согнали зеленокожих с насиженных мест, и теперь дикие твари рвались навстречу ночи и своей гибели. Они появятся очень скоро, а до тех пор Жилиман решил воспользоваться последними минутами спокойствия, чтобы связаться по воксу с Гейджем. «Что ты видишь, Марий?» – спросил он. «А что вы хотите, чтобы я увидел?» Гейджа вопрос примарха не обманул. Магистр Примус сообразил, что Жилимана интересует вовсе не то, заметил ли он врага. «Я вижу наш легион», — объяснил ему Рабаут. «Как и я». «Взгляни на этот строй. Скажи мне, что, по-твоему, он символизирует?» Пауза. «Теорию, воплощенную на практике?» — раздался ответ Гейджа. «Да», — сказал Жилиман, «и одновременно с этим практику, ставшую теорией. Таков парадокс военного похода. Понимаешь, мы ничего не потеряли. Наш строй безупречен. Мы на пике своей силы. Таково совершенство последних мгновений перед битвой». Он нарочно использовал слово «совершенство». Воплощенный потенциал – это идеал, который мгновенно изменяется при столкновении с реальностью. Рабауту всегда казалось, что Фулгрим попросту не способен это понять. Во всяком случае, ему никогда не удавалось открыть брату глаза на недостижимость той цели, которую тот поставил перед собой и своими детьми императора. Фулгрим искренне верил, что совершенство может существовать в бою, и упорно продолжал гнаться за этой мечтой. А Рабаут слишком хорошо знал, что бывает с идеалами. «Мы никогда не должны слепо восхищаться эстетическим великолепием чистой теории», – наставлял он Гейджа. «И в то же время не можем себе позволить ограничиваться сухими практическими вычислениями. Практика осаждает безудержный полет теории, а теория, в свою очередь, окрыляет приземленную практику». «Всегда!» – воскликнул Марий. «Да, всегда!» «Даже в самом пекле сражения, на нижайшем уровне организации легиона, возможное и действительное всегда работали в симбиозе, и их единение порождало победу. И это было куда ценнее погони за недосягаемым. Конечно, Фулгрим порой творил настоящие чудеса в своем вечном поиске совершенства, но Рабаут неизменно задавался вопросом, получает ли брат от этого хоть какое-нибудь удовольствие. Единственное, что он мог представить, это безграничное разочарование. Наблюдение, анализ, определение, исполнение. Такой цикл при многократном повторении приводил к неизбежной победе, поэтому он лег в основу военной философии 13-го легиона. И в целом цикле Рабаут находил подлинное удовлетворение и устремление. Он постоянно работал над дальнейшей корректировкой и адаптацией этого цикла к различным изменяющимся условиям. Жизнь без конца преподавала ему уроки, которые сиюминутно, утолив его жажду знаний, затем подталкивали к новым размышлениям, планам и разработкам. Он не искал совершенства, он сам создавал его. «Лорд Жилиман!» – вызвал по воксу Хаброн. «Знаю», – отозвался Рабаут, – «он уже заметил перемены на горизонте. Небо и землю разграничивала неровная линия глубочайшей тьмы. Силуэты гор перекрывали мерцание далеких звезд, но теперь эта линия двигалась и рябила, словно огромное живое существо пробудилось между пиками. А затем замерцал свет, уродливое дымное пламя горящего топлива и огненных выхлопов». «Это и не свет вовсе», – подумал Жилиман. «Дикость не может ничего освещать». Но это пламя варварства прекрасно обличало его врагов. Крики орков намного опережали их самих. Неутихающий западный ветер разносил вопли сотен тысяч животных глоток и натужное лязганье машин настолько несуразных, что их давно должны были добить катастрофические поломки. Острый слух Желимана отличал хоровой рев орков от слаженного голоса его родных ультрамаринов, как неизменные губительные инстинкты, от целеустремленного порядка, как чудовищное прошлое, от полного безграничных надежд будущего. Две армии рвались навстречу друг другу, и едва орки завидели ультрамаринов, их зверские вопли превратились едва ли не в экстатические захлебывания. «Кто-то должен сказать им, что они потеряли свою империю», — заметил Гейдж. «Сомневаюсь, что они вообще о ней знают», — сказал Рабаут. Зеленокожие понимали только буйство битвы и радость мародерства. Они жили одним моментом и вряд ли вообще могли заглянуть куда-то дальше. В открытой борьбе орки были достойными противниками, но своих империй они никогда не строили. Словно зараза, они распространялись по галактике, разоряя одну планету за другой. Но этот очаг, поразивший сразу несколько звездных систем, ультрамарины успешно взяли в карантин и теперь готовились задавить инфекцию. «Ты нашел для нас цели?» – Желиман спросил у Хаброна. «Определяю», – сообщил технодесантник. Когда зеленокожая орда показалась, искатель Протея наконец смог окинуть ее своим взором. Когнитивные интерпретаторы считывали движение живых потоков. На их основе моделировались локальные волны и вычислялись оптимальные точки ударов. Желиман уже знал, какого рода цели выберет искатель. Он сам их уже наметил. Ему нужны были только координаты. Каким бы хорошим ни было зрение примарха, с системой Авгуров оно сравниться не могло. «Нашел», – подал голос Хаброн. «Множественные скопления техники движутся прямо к нашей позиции». Рабаут кивнул. Пламя Иллириума возглавлял крупную колонну, вытянувшуюся из основной группировки ультрамаринов, подобно наконечнику копья. Но одновременно она выступала еще и наживкой. Именно ее орки увидели первой и сразу же ринулись в атаку безо всякой координации. Зеленокожие надвигались колоссальной волной, растянувшейся на север и юг, гораздо шире всего построения 13-го легиона. Желиман даже не видел ее краев. Но при этом волна была разобщенной массой отдельных существ. Каждый бугай сражался сам по себе. Орки одерживали верх над организованными армиями благодаря своей численности и грубой силе. Обманчивая видимость стратегии возникала лишь в тех случаях, когда сразу несколько крупных банд выбирали себе одну и ту же цель. Желиман дал зеленокожим такую цель, вынудив их тем самым раскрыть козыри. Теоретически, врагу можно навязать свои условия. Практически, нынешний враг действует исключительно прямолинейно, отдавая предпочтение самой явной мишени. Подсунь ему эту мишень в подконтрольных тебе условиях, и ты предопределишь ход боя. «Есть координаты крупнейшего скопления», – доложил Хаброн. «Передавай», – приказал Желиман и переключился на командный канал. «Штурмовым катерам и артиллерии принимайте данные и стреляйте по готовности». Василиски и вихри первыми вступили в бой. Земля содрогнулась от раскатов нового грома. Карающие ракеты засверкали над головами воинов, и их огненные следы разорвали покров ночи. Кошмарный рассвет озарил равнину, обратив каменистую землю в мозаику пятен ослепительной белизны и рваных теней. А уже в следующее мгновение гулко заговорили пушки василисков. Примарх обернулся посмотреть, как стволы орудий выплевывают пламя. Темп стрельбы был рассчитан таким образом, чтобы причинить врагу максимальный урон. Довольный увиденной точностью, он кивнул и вновь устремил взгляд вперед. За горизонтом Прямо в центре орды орков расцветали огненные шары. Среди россыпей мелких всполохов от ракет распускались поистине грандиозные бутоны, когда падали снаряды сотрясателей. Взрывы множились, расходясь далеко за пределы первоначальных целевых областей. Капризные машины зеленокожих гибли десятками, попутно забирая с собой прижимавшихся слишком тесно собратьев. Над головами орков пронеслись громовые ястребы, сбросив с пилонов тяжелые бомбы. Неистовая заря расцвела посреди орды. Взметнувшееся яростное пламя с ревом разогнало ночь, поглотив все на сотни метров вокруг. Штурмовые катера резко взмыли вверх, а в следующую секунду артиллерия дала новый залп. Желиман наблюдал за первым ударом его легиона из пламени Иллириума. Танк стремительно сокращал расстояние, отделявшее ультрамаринов от орков. Легион наступал уверенно и неумолимо. Могучий таран – вершина технологий Империума. Зеленая волна разбилась о риф из разрывных снарядов. Обстрел велся по широкой области. И пусть он задел лишь малую часть дикого живого прилива, своей цели он достиг. Пылающие обломки уничтоженной техники – создали смертельную преграду на пути рвущихся в бой орков. Зеленокожие в первых рядах впали в замешательство, откровенно недоумевая, как так получилось, что битва внезапно загремела не впереди, а за их спинами. Все это Желиман видел, либо экстраполировал на основании близкой огненной стены. «Отчет!» – потребовал он у технодесантника – понимая, что до начала Большой Сечи есть еще немного времени. Орда была подобна большой и бурной реке. Она имела направление, но несогласованные движения банд создавали внутри потоки разной скорости. Ему нужно было знать, как поведут себя орки из дальних частей Орды. Те, кого карающее пламя еще не выхватило из-под покрова ночи. «В Орде царит беспорядок», – доложил Хаброн. Удаленные ее части пытаются пробиться к взрывам и давят на центр. Скорость передовых слоев резко упала. Согласованность действий крайне низкая. Хорошо. Переключился на командный канал Рабаут и объявил. Теоретически мы обратим орков против них самих. Практически стянем вместе, а затем уничтожим. Победа ждет нас. Отвага и честь. И в этот момент... Когда воины 13-го легиона вновь подхватили боевой клич, выстрелили установленные на бортовых спансонах протея лаз пушки. Энергетические лучи прочертили быстро сужающееся пространство между ультрамаринами и орками. Ведущие машины бронетанковых колонн открыли огонь из лазеров и тяжелых болтеров. А за техникой, выстроившись более широкими фалангами, следовали десантники из других орденов, внушительные силы, на которые враг совершенно не обращал внимания. Лазерные лучи протея прожгли широкие борозды в зеленой орде. Желиман вылез через верхний люк и, согнувшись, приник к крыше Иллириума. В левой руке он по-прежнему сжимал инкандор, а правой снял с пояса арбитратор. Палец привычно лег на резной спусковой крючок комби-болтера. Примарх ждал подходящего момента, чтобы спрыгнуть с танка и усилить наступающую фалангу своим личным участием. В воздухе появились новые запахи. Отчетливо выделялась приторная мускусная вонь зеленокожих. Настолько острый аромат животной агрессии, что он пробивался даже сквозь прометий. Еще пахло горелой плотью. Уже много сотен орков разлетелись на куски или обратились в прах, и облако их смерти протянуло свои щупальца по всей равнине. Ведущая колонна ультрамаринов ворвалась в охваченную суматохой орду, подобно клинку шириной в 1000 метров. Вначале шли две шеренги тяжелой техники – крупнокалиберными пушками и осадными щитами, не оставляя зеленокожих даже мокрого места. За танками следовали легионеры первого ордена. Орочье море кружило и завывало, а волны ревущих тел, распираемых мускулами и яростью, неизменно разбивались о стену из синего керамита. Но на то оно и море, чтобы, потерпев одну неудачу, снова и снова поднимать приливную волну. Зеленокожие стреляли из грубых пушек и размахивали кривыми клинками, достаточно тяжелыми, чтобы пробивать сталь. Объятые смятением и гневом, они бросались всей своей массой на воинов 13-го легиона. Но их атакам не хватало силы и слаженности. Орки сами лезли под организованный огонь болтеров и синхронные пируэты цепных мечей. Космодесантники маршировали прямо на стену из плоти, обстреливая зеленокожих и расширяя рану. Инстинкты и злоба подстегивали орков еще яростнее убивать врагов, посмевших первыми нанести удар. Поэтому даже если зеленокожие обратили взгляды на запад и увидели, что грядет оттуда, то либо проигнорировали бы это ради более близкого врага, либо вообще не поняли бы всего масштаба надвигающейся на них беды. «Течение Орды все еще разобщено», – доложил Хаброн. «Они пытаются сконцентрироваться на нас». Стоя на крыше Иллириума, Желиман выпрямился во весь рост и воздел над головой Инкандор. Сверкающий серебром клинок бросал вызов оркам, а сыновьям примарха служил надежным маяком в безбрежном зеленом море. Держа меч поднятым, Рабаут щедро осыпал землю перед Протеем беглыми очередями из арбитратора. Реактивные снаряды пробивали тела зеленокожих и взрывались внутри, испаряя кровь и разметывая шрапнелью осколки костей. Фонтаны изувеченной плоти били в воздух со всех сторон от лендрейдера, захлестывая Желимана. Его лицо заливала вражеская кровь. Рев беснующихся орков терялся за могучим грохотом орудий. «Хорошее начало», – подумал Рабаут. «Добротный первый удар». Дым застилал поле боя. Примарх вдыхал его и, даже чувствуя першение в горле, смаковал запах смерти. В первые секунды столкновения ультрамарины прочно завладели инициативой. Желиман продолжал стрелять. Орки умирали, но место погибших тут же занимали другие. Пламя Иллириума, задрав нос, натужно взбирался по растущему кургану из мертвых тел. Но в какой-то момент оглушающий ревущий хор сменил интонацию. Орки бросили былое замешательство, и куча мала превратились в направленную контратаку. Зеленокожим было плевать на рвущиеся среди них артиллерийские снаряды. Им нужна была добыча, которую можно схватить и растерзать на куски. Они жаждали крови легионеров. Тысячи тысяч ревущих животных голосов слились в едином свирепом порыве. Фалангами по 100 воинов ультрамарины все дальше вгрызались в дикую орду, но их наступление начало пробуксовывать. Желиман посмотрел направо и выругался. Десятки зеленокожих теснили отделение сержанта Тиброна, и помочь десантникам он уже не мог. Орки бросались прямо на болтерный огонь. Передние ряды зеленокожих, изрешеченные, валились на землю, давая сородичам возможность подобраться поближе. Легионеры попросту не успевали уничтожать врагов достаточно быстро. Вот один громила с развороченной грудиной неуклюже повалился на своего убийцу, погребя воина под здоровенной окровавленной тушей. Другой орк перескочил через умирающего собрата. Еще в воздухе, замахнувшись цепным топором, зеленокожий опустил оружие на голову Тиброна, расколов надвое и шлем сержанта, и череп под ним. Рядом еще двое боевых братьев исчезли под нахлынувшей лавиной громадных тел ксеносов. «Сохраняй курс», — приказал Хаброну Желиман. «Инвикты, за мной!» С этими словами он спрыгнул с крыши танка. В ту же секунду распахнулись боковые люки, и на зеленокожих обрушилась почетная стража примарха. Желиман в упор расстреливал орков, разрывая тела на куски. Вместе с инвиктами он налетел на беснующуюся орду, оттягивая на себя внимание врага и давая отделению возможность перегруппироваться. Рабаут скосил очередью бросившуюся на него спереди группу орков. Одновременно пронзил инкандором голову еще одного зеленокожего слева. Толстый череп зеленокожего треснул, словно яичная скорлупа, и лезвие прошло сквозь мозг. Не теряя времени, Желиман выдернул глади и провел новый выпад, убив следующего противника еще до того, как тело первого рухнуло на землю. «Эти твари думают, что они здесь главные», – воззвал примарх к своему легиону. «Покажем им, насколько они заблуждаются». Впереди, через барьер из останков техники, проломился громыхающий механический зверь. Шестерни кошмарной машины скрежетали и визжали в порыве доказать всю ошибочность заявления Желимана. Одними из величайших опасностей, сопутствующих наблюдениям и анализу, являются допущения. Остерегайся их, ведь порой даже твердость суждений играет на руку соблазну. Гордыня и познание военной науки порождают иллюзию непогрешимости. Так возникают допущения, которые неизбежно приводят к ошибкам. Верной защитой от подобных потенциально фатальных просчетов на поле боя служит гибкость и способность к адаптации. И под этим подразумевается не только физическая стойкость, позволяющая выживать во враждебных, постоянно изменяющихся условиях. В первую очередь, это способность понять, что теоретические положения на то и теоретические. Факты порой противоречивы и идут вразрез с любыми предписаниями. К этому следует быть готовым и при необходимости изменять теорию или вовсе отказываться от нее. Но только если это продиктовано обстоятельствами, а не личными мотивами. Любая практика подобна войне, она изменчива и постоянно развивается. Но преимущество практики в том, что она осознанная. Рабаут Желиман. Введение в тактику.